Глава 26. «Багира, проверь, кто еще из тварей тут живой». Боцман подождал пару секунд, пока пантера, до этого отдыхающая на балконе второго этажа, скрылась в пустом проеме первого подъезда. Железная покорежная дверь от него валялась рядом. Кобра с боцманом бросились следом за Багирой. В подъезде пантера попыталась выманить при помощи кошачьего мяла оставшихся в квартире кусачей, но они никак не желали выходить. Тогда кобра бросился в соседний подъезд и там с остальными стронгами расчистил от трупов дыру в стене. Теперь предстояло добить тварей, укрывающихся в норе. Кобра внезапно исчез и появился уже среди кирпичных обломков по ту сторону стены, по пути проткнув сердце караулившего его кусача. Два других монстра тут же перепрыгнули через горку серых трупов, выскакивая из гостиной первой квартиры, и были расстреляны жемчугом через зияющий в стене портал. Телескоп громко сообщил, что твари в квартире закончились. Худшее было, наверное, позади, но нужно было еще подготовиться к новому дню. Трудному и совершенно непредсказуемому дню стронгов. «Здоровых больше никого», – успокоил бойцов, появившийся в дверях спальни телескоп. «А вот раненых тварей валяется очень много вокруг. Нужно их добивать, собирать спараны и боеприпас». «Технику нужно осмотреть», – добавил боцман, вернувшийся в квартиру вместе с Багирой. «Молот, жемчуг, кубань, возьмете пикап и дуйте к машинам. Может быть, удастся хоть одну использовать. Остальные собираем хабар». «Мы с Багирой на минное поле», – отозвался телескоп. «Да», – согласился командир. «Мы с Коброй начнем отсюда. Берет, ты с нами. Смертник охраняет раненых. Действуем быстро. Времени совсем нет». «Принято». Молот двинулся с двумя приятелями к стоящему на площади пикапу. Туман уже почти рассеялся, и нежная лучистая заря постепенно изгоняла тьму, являя во всей красе картину ночного боя. Множество дворовых улиц были залиты темной кровью. Повсюду валялись обглоданные кости от тел зараженных людей вперемешку с окровавленными головами. Самая страшная картина кровавого ада нарисовалась во дворе с почерневшим пикапом. Стоящие невдалеке БТР и БМД были повреждены. Башни взломаны и покорежены, но те две машины, что были опрокинуты, пострадали еще больше. Броня на них была изодрана и изогнута просто до неузнаваемости. Наверное, даже детонация боекомплекта не могла бы привести к большим разрушениям. Эти две машины испытали на себе всю ярость голодных монстров. Их бойцы осмотрели только на предмет наличия боеприпасов и тут же переключились на менее пострадавшие. «Кувалда нужна», – произнес Молот, внимательно осматривая вскрытую жестянку БМД. «Поезди, жемчуг, поищи. В магазин строительный загляни. Мы пока БТ рассмотрим». Жемчуг уехал, а Кубань с Молотом приступили к изучению второй вскрытой жестянки. «Дыры, конечно, останутся», – заявил наконец Молот. «Но все же лучше, чем совсем в открыто ехать. Из пушек пострелять по дороге не получится, но подлатать как-нибудь это сумею. Давай заведем и проверим, мало ли чего». Стронги проверили машины на ходу и остались довольны. Кроме живой начинки и брони, твари ничего повредить не успели. Давненько Молот такого не видел. Стандартной тактикой стронгов была партизанская борьба. Серьезные битвы обычно разворачивались только на подступах к базе. Технику потому в основном подбирали недалеко от стронговской крепости. Сейчас нужно было еще добраться на ней до дома. Стронги только начали перетаскивать снаряды и патроны из перевернутых на бок машин, как услышали сухой треск и голос. В растерзанном напрочь БТРе молот быстро нашел источник звука. «Заря, заря, это гром! Как слышишь меня? Прием!» Голос, звучавший в оброненной кем-то рации, был уставший. Он долго отдыхал и повторял снова. «Заря, заря, это гром! Как слышишь меня? Прием!» «Кубань!» – позвал молот друга, таскающего боеприпас. «Телескопу отнеси, может, еще что-нибудь выгорит». Кубань умчался к Сенсу, который с Багирой занимался самой трудной работой. Вскрывать споровые мешки посреди сильно стерзанных минных полей – это была та еще работа. Шли аккуратно, шаг за шагом. Во многих местах мины были видны уже довольно неплохо, но в тени домов торопиться было нельзя. Ориентировались в основном на сверхспособности, доставая горох из параны из затылков мертвых тварей. Те, кто были еще живы, кончали или ударом черной мощной лапы, или, если тварь опасно ворочалась среди мин, то выстрелом из автомата с некоторого расстояния. К сбору добычи еще только приступили, как примчался Кубань. «Заря, заря, это гром! Как слышишь, прием!» «На, держи!» – еле выговорил запыхавшийся Кубань, протягивая рацию. «В БТР нашли!» «Нужно смертнику отнести. Пусть пока подумает», – ответил Сенс. «Я следом бегу». Кубань умчался в направлении к хрущевке, которая в эту ночь превратилась в подобие стронговской базы. Смертник сидел на балконе и изучал небо, в котором снова должны были скоро появиться грозные летательные аппараты. Сколько им нужно времени, чтобы долететь до городка, этого он не знал. Но уж точно не слишком много. Собирать спокойно хабар они бы уже не дали. А увидев полный разгром, внешники наверняка бы захотели посетить как можно скорее этот несчастливый для них городок. Уходить нужно было быстро и незаметно. Кубань постучал кулаком в дверь, и смертник поскакал ее открывать. Кубань отдал смертнику рацию. Пока тот думал, какую еще свинью можно подложить внешникам, прибежал и запыхавшийся Сенс. «Нужно узнать, кто тут рядом из конкурентов и из наших муров», — бодро втолковал инвалид, пока телескоп переводил дух. «Скажи, что рацию чинили и что твари напали». «Ясно». Телескоп нажал кнопку приема и прокричал характерным сухим отрывистым противным лаем. «Гром, это Заря! Слышу тебя! Прием!» «Заря!» – оживился голос. «Как дела? Почему не выходите на связь? Прием!» «Атакован тварями! Рации уничтожены! Одну смогли починить! Прием!» «Какая добыча? Сколько уродов? Прием!» Телескоп быстро пошушукался со смертником. «Команда Грёмы в пакетах, 6 уродов, прием!» «Поздравляю! Какие потери? Прием!» «Остались БТР, БМД и 24 человека. Несколько раненых уродов успели уйти на северо-запад. У нас там есть кто-нибудь? Прием!» «Никого. Там Евросоюз свежий кластер минирует. Разведка Косова сообщила. Прием!» «А где сам Косой? Прием!» «Он на юге, далеко. Прием!» «Когда сможете привести колонну? Прием!» «Через 3 часа. Прием!» «Поздно. Уроды уйдут. Их Евросоюз перехватит. Они сюда приходили. Эти твари мне ребят постреляли. Прием!» «Точно они. Прием!» «Точно. Мы 3 немцев успели поймать. На куски порвали. Прием!» «Понял вас. Сейчас по ним ударим. Прием!» «Когда? Прием!» «Через час. Дроны поднимаем медленно. Одна катапульта не работает. Прием!» «Вас понял. Прием!» «Двигайтесь за уродами. Прием!» «Принято! Конец связи!» «Что там с техникой?» Телескоп спрашивал у Кубани. 2 машины на ходу», — ответил среднего роста рыжеволосый боец. Жемчуг кувалду найдет и молот броню загнет обратно. Идеально не получится, но от ракет должно помочь. Хорошо, проговорил телескоп. Занимайтесь машинами и хабаром, только быстро, они нас смогут испалить. Понял, ответил Кубань и умчался к молоту. Что еще им сказать? Телескоп смотрел на смертника. Скажи, что машины ремонтируем и выдвигаемся. Ясно, сказал Сенс и побежал обратно выковыривать спараны, которые в прямом смысле слова валялись под ногами. Только времени их собирать практически не было. После сбора трофеев стронги устали даже больше, чем после минирования. Обычные люди ни за что бы не смогли проделать так быстро такую гигантскую работу. По всему городу, а также в подъезде и квартире, были разбросаны тела или остатки тел не менее чем 700 зараженных. Останки от двух элитников и пяти руберов валялись возле бронемашин. Двух тяжелораненых элитников, соблазнившихся мурятиной, сожрали свои же возле школы. Там же получили смертельные ранения от мин еще три рубера. Два рубера были первыми, кто добрались до жутких мин на площади. Одного рубера успели взорвать ракетой те внешники, что двигались с юга. Один валялся под балконом после чрезмерно жадной дегустации наггетса. Четверка последних встретила смерть от клокстоперов во дворе. Еще два остались лежать в подъезде. Лестницы между четвертым и пятым этажом дома были просто завалены уродливыми трупами. По железобетону пробежали трещины. Непонятно было, как лестницы вообще не рухнули. Безумно уставшим Стронгом и Багире, которая с невероятной скоростью помогала выковыривать чесночины, приходилось еще подбирать магазины с патронами, гранаты и гранатомет. Нашли несколько ракет к реактивным огнеметам вместе с трубами. Патроны крупного калибра забрали из перевернутых пикапов, но сами пулеметы оставили. Наваляющиеся на земле автоматы смотрели уже с подступающей тошнотой. На минных полях добрались не до всех зараженных. Несколько лежали так неудачно, что времени на то, чтобы разобрать вокруг них мины, ушло бы слишком много. Нужно было спешить. Прошло больше часа, дальше тянуть время было нельзя. Пора было уходить. Тут над городом показались сверкающие серебристые кресты. Их было много, не менее 50 штук. Они прошли над спрятавшимися от них стронгами и повернули на северо-запад. Рация кричала: «Заря, это гром! Как слышишь, прием!» Телескоп, пошептавшись со смертником, нажал на кнопку. «Гром, это Заря! Слышу тебя! Прием! Где вы? Вас не вижу! Прием! Выковыривай уродов из подвала! Прием! Что тут у вас творится? Прием! Твари накрыли и уродовы нас! Прием! Как вы справились? Прием! Уроды помогли! Сейчас мы их ловим, чтобы спасибо сказать! Прием! Ожидайте колонну! Прием! Нет, две машины починили. Сейчас догоним уродов и назад. Прием. Как знаешь, прием. Как там Евросоюз? Они далеко? Прием. 15 километров от вас. Сейчас по ним ударим бомбами и ракетами. Еще 30 дронов поднимаем. Прием. Вас понял? Прием. Близко к черным кластерам не приближайтесь. Связь оборвет. Вы и так далеко от вышек, как поняли. Прием. Понял вас. Телескоп посмотрел на утомленных стронгов, которые выглядели немногим лучше, чем на даче и Беркут. «Двигаемся на запад, потом сворачиваем на север», – сказал Сенс. «Хорошо», – ответил боцман. Стронги поднялись на ноги через несколько секунд.